жила однажды маленькая рыжая курочка на большом крестьянском дворе. У нее было маленьких 36 цыпленочка. Однажды утром, когда она усердно разгребала двор, разыскивая что-нибудь поесть, курочка нашла зерно пшеницы. Взволнованно она позвала курочку и поросенку, которые жили на крестьянском дворе с ней. «Смотрите, — сказала, — смотрите, что я нашла! Кто может посадить это пшеничное зерно?» «Не я, — прокрякала утка. — Я должна пойти к пруду и поплавать». «Не я, — сказала кошка, — ко мне гости должны прийти через несколько минут». «Не я, — прокрутил поросенок. — Я не знаю, как такое что-нибудь делается». «Ну что ж, — сказала рыжая курочка, когда они ушли прочь. «Тогда придется самой сделать». Она достала мотыгу, грабли, лопаты. Три пушистых желтых цыпленочки помогали своей маме. Скоро они вырыли маленькую ямку, чтобы положить в нее пшеничное зерно. Они прикрыли его землей, полили, и спустя несколько дней появились маленькие зеленые росточки. Пшеничка росла и росла. «А теперь кто будет поливать ее?» — спросила однажды рыжая курочка. «Не я, — сказала утка. — Как раз сейчас мне нужно сделать что-то другое». «Не я, — сказала кошка. — Я должна вздремнуть немножко». «Не я, — сказал поросенок. — Я должен пойти и отдохнуть в сарае». «Ну, тогда я пойду, — сказала курочка и поняла. Через какое-то время появились сорняки между стебельками пшеницы. Однажды рыжая курочка спросила: «Кто ж теперь прополит эту пшеничку?» «Не я, — сказала утка, — такая работа не для меня». «Не я, — сказала кошка, — я бы не смогла отличить сорняка пшеницы». «Не я, — крикнул поросенок, — мне не до пшеницы». «Очень хорошо. Тогда я прополю сама, — сказала рыжая курочка. Спустя некоторое время пшеница начала созревать. «Какая прекрасная пшеница у нас!» — сказала кошка, утка и поросенок. «Да, действительно, пора жать пшеницу!» — сказала рыжая курочка. «Кто бы пожелал жать ее для нас?» «О, не я!» — сказала кошка. «Не я!» — сказал поросенок. «Не я!» — сказала утка. «Ну что ж, тогда я сожму!» — сказала рыжая курочка. Она отрезала головки, колоски от хлебного злата осторожно и положила их в мешок. И обратилась опять в кошку и поросенку: «Кто ж понесет пшеницу с молотой муку?» «Не я, — сказала утка, — вы же знаете, мне нельзя носить такой тяжелый груз». «Да, и не я, — сказала кошка, — пыль попадет мне в нос и заставит меня чихать». «Не я, — ответил поросенок, — я же не знаю, где мельница». «Ну что ж, несу сама, — сказала рыжая курочка. Через несколько часов она вернулась с мешком прекрасной муки. «Кто ж теперь сделает хлеб из этой муки?» «Не я, не я, не я! — сказали утка, кошка и поросенок. Вздохнула курочка и сделала сама. Буханка скоро была готова для печи. «А кто ж печь будет? — спросила рыжая курочка. И опять утка, кошка и поросенок закричали: «Не я, не я, не я!» Поросенок сказал: «Я боюсь, сожгу его. Ну что, сделаю это». И так буханка была испечена и покрыта красивой золотистой корочкой. Курочка поставила ее на кухонный стол, а кошка, утка и поросенок вошли в дом и смотрели на нее с завистью. «Кто же будет есть эту буханку? — спросила рыжая курочка. — Я буду, — сказала утка быстро. — Я буду, — сказала кошка, подвигая книгу. — Я буду, — сказал поросенок, проталкиваясь прямо к столу. Они столпились вокруг рыжей курочки, стараясь каждый подобраться ближе всего к соблазнительной буханке хлеба. Но тронуть ее никто не смел. «Нет, вы не будете, — сказала рыжая курочка. — Я буду есть ее сама». Потом она созвала своих цыплят, и они съели целую буханку хлеба и крошечки не оставив для утки, кошки и поросенка.